Глава третья. Третья речь. Сказано 19 февраля 1883 года. В царствовании Александра II закончилось внешнее, природное образование России. Образование ее тела и начался в муках и болезнях процесс ее духовного рождения. Всякому новому рождению – всякому творческому процессу, который выводит существующие элементы в новые формы и сочетания, неизбежно предшествует брожение этих элементов. Когда складывалось тело России и рождалось российское государство, русские люди, от князей с их дружинами и до последнего земледельца, бродили по всей стране. Вся Русь брела врозь. Таким внешним брожением вызывалось внешнее же государственное закрепление, чтобы сложить Россию в одно великое тело. Начатый князьями в Москве и завершенный императорами в Петербурге, этот процесс внешнего закрепления, в силу которого прежние бродячие дружины превратились в поместное дворянство, прежние вольные гости стали мещанами, а свободно переходящие крестьяне сделаны крепостными, эта закрепленная государством организация России ввела быт и деятельность народа и общества в твердые, определенные рамки. Эти рамки оставались неприкосновенны. И тогда, когда после Петровской реформы, и в особенности с царствования Александра I, различные идеи и умственные течения Западной Европы стали овладевать образованным слоем русского общества. Не мистические верования русских масонов, ни гуманитарные идеи деятелей 40-х годов, несмотря на то нравственно-практическое направление, которое они часто у нас принимали, не имели существенного влияния на крепость бытовых основ и не мешали образованным людям, рассуждая по-новому, жить по-старому, в завещанных преданием формах. Вплоть до освободительного акта прошлого царствования жизнь и деятельность русских людей не зависела существенно от их мыслей и убеждений, а заранее определялась теми готовыми рамками, в которые рождение ставило каждого человека и каждую группу людей. Особенного вопроса о задачах жизни, о том, для чего жить и что делать, не могло возникнуть в тогдашнем обществе, потому что его жизнь и деятельность обуславливались не вопросом «для чего», а основанием «почему». Помещик жил и действовал известным образом не для чего-нибудь, а прежде всего потому, что он был помещик. И точно так же крестьянин обязан был жить так, а не иначе, потому что он был крестьянин. И между этими крайними формами все остальные общественные группы в готовых условиях государственного быта находили достаточное основание, которым определялся круг их жизни, не оставляя места для вопроса, что делать. Если б Россия была только народно-государственным телом, как, например, Китай, то она могла бы удовлетвориться такой внешнюю твердостью и определенностью жизни, могла бы остановиться в своей закрепленной организации. Но Россия, еще в самом своем младенчестве крещенная в христианскую веру, получила отсюда залог высшей духовной жизни и должна была, достигнув зрелого возраста, сложившись и определившись физически, искать себе свободного нравственного определения. А для этого, прежде всего, силы русского общества должны были получить свободу, возможность и побуждение выйти из той внешней неподвижности, которая обусловливалась крепостным строем. В этом освободительном, а не реформаторском деле весь смысл прошлого царствования. Великий подвиг этого царствования – есть единственное освобождение русского общества от прежних обязательных рамок для будущего создания новых духовных форм, а никак не самое создание этих последних, которое и доселе еще не начиналось. Прежде чем образовываться этим формам, освобожденное общество должно пройти через внутреннее духовное брожение. Как прежде образования государственного тела был период, когда все бродили, так же должно быть и перед духовным рождением России. В эту опору внутреннего брожения с неотразимой силой является вопрос, для чего жить и что делать. Вопрос этот является сначала в ложном смысле. Есть нечто ложное уже в самой постановке такого вопроса со стороны людей, только что оторванных от известных внешних основ жизни и еще не заменивших их никакими высшими, еще не овладевших собою. Спрашивать прямо, что делать, значит предполагать, что есть какое-то готовое дело, которому нужно только приложить руки. Значит пропускать другой вопрос. Готовы ли сами делатели? Между тем, во всяком человеческом деле, большом и малом, физическом и духовном, одинаково важны оба вопроса. Что делать и кто делает? Плохой или неприготовленный работник может только испортить самое лучшее дело. Предмет дела и качество делателя неразрывно связаны между собою во всяком настоящем деле. А там, где эти две стороны разделяются, там настоящего дела и не выходит. Тогда прежде всего искомое дело раздвояется. С одной стороны выступает образ идеального строя жизни. Установляется некоторый определенный общественный идеал. Но этот идеал принимается независимо ни от какой внутренней работы самого человека. Он состоит только в некотором заранее определенном и извне принудительном экономическом и социальном строе жизни. Поэтому все, что может человек сделать для достижения этого внешнего идеала, сводится к устранению внешних же препятствий к нему. Таким образом, сам идеал является исключительно только в будущем, а в настоящем человек имеет дело только с тем, что противоречит этому идеалу, и вся его деятельность от несуществующего идеала обращается всецело на разрушение существующего. А так как это последнее держится людьми и обществом, то все это дело обращается в насилие над людьми и целым обществом. Незаметным образом общественный идеал подменивается противообщественной деятельностью. На вопрос «что делать?» получается ясный и определенный ответ – убивать всех противников будущего идеального строя, то есть всех защитников настоящего. При таком решении дела вопрос «готовы ли делатели?» действительно является излишним. Для такого служения общественному идеалу человеческая природа в теперешнем своем состоянии из самых худших своих сторон является вполне готовой и пригодной. В достижении общественного идеала путем разрушения все дурные страсти, все злые и безумные стихии человечества найдут себе место и назначение. Такой общественный идеал стоит всецело на почве господствующего в мире зла. Он не предъявляет своим служителям никаких нравственных условий. Ему нужны не духовные силы, а физическое насилие. Он требует от человечества не внутреннего обращения, а внешнего переворота. Пред появлением христианства иудейский народ ждал пришествия Царства Божия, и большинство разумело под этим царствием внешне насильственный переворот, который должен был дать господство избранному народу и истребить его врагов. Люди, ожидавшие такого царствия, по крайней мере, наиболее решительные и ревностные из них, имели ясный и определенный ответ на вопрос, что делать – восстать против Рима и избивать римских солдат. И они это исполнили, стали избивать римлян и сами были перебиты. И дело их погибло, и римляне разорили Иерусалим. Только немногие в Израиле разумели под грядущим царствием нечто более глубокое и более радикальное. Знали другого врага, более страшного и более таинственного врага, чем римляне, и искали другой, еще более трудной, но зато и более плодотворной победы. Для этих людей на вопрос «что делать?» был только один загадочный и неопределенный ответ, которого не могли вместить учители Израиля. «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может видеть Царствие Божие». Немногие люди, не смутившиеся этим странным и темным ответом, принявшие новое рождение и поверившие в духовное Царствие Божие, эти люди победили римлян и покорили мир. И у нас теперь, в эпоху духовного брожения, В то время как приверженцы общественного идеала, такого же внешнего и поверхностного, как царствие иудейских материалистов, восстают и убивают, губят других и сами гибнут бесплодно и бесславно. А другие или теряются в умственном хаосе, или погрязают в равнодушном своей корысти. Являются лишь немногие люди, которые, не удовлетворяясь никакими внешними целями и идеалами, чувствуют и возвещают необходимость глубокого нравственного переворота и указывают условия нового духовного рождения России и человечества. Из этих немногих предвестников русской и вселенской будущности бесспорно первым был Достоевский, ибо он глубже других провидел сущность грядущего царствия, сильнее и одушевленнее предвозвещал его. Основное преимущество воззрений Достоевского есть именно то, за что его иногда укоряют. Отсутствие, или лучше сказать, сознательное отвержение всякого внешнего общественного идеала, то есть такого, который не связан с внутренним обращением человека или его рождением свыше. Такое рождение не нужно для так называемого общественного идеала. Он довольствуется человеческой природой, как она есть. Это идеал грубый и поверхностный, и мы знаем, что попытки к его реализации только утверждают и умножают уже господствующее в мире зло и безумие. Такого грубого и поверхностного, безбожного и бесчеловечного идеала не было у Достоевского, и в этом его первая заслуга. Он слишком хорошо знал все глубины человеческого падения. Он знал, что злоба и безумие составляют основу нашей извращенной природы, и что если принимать это извращение за норму, то нельзя прийти ни к чему, кроме насилия и хаоса. Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, пока эта темная основа у нас налицо, не обращена и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело. А вопрос, что делать, не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых. И вдруг из этой толпы раздается вопрос. Что делать? Единственный разумный здесь ответ – ищите исцеления. Пока вы не исцелитесь, для вас нет дела. А пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления. Человек, который на своем нравственном недуге, на своей злобе и безумии основывает свое право действовать и переделывать мир по-своему. Такой человек, каковы бы ни были его внешняя судьба и дела, по самому существу своему есть убийца. Он неизбежно будет насиловать и губить других, и сам неизбежно погибнет от насилия. Он считает себя сильным, но он во власти чужих сил. Он гордится своей свободою, но он раб внешности и случайности. Такой человек не исцелится, пока не сделает первого шага к спасению. Первый шаг к спасению для нас – почувствовать свое бессилие и свою неволю. Кто вполне это почувствует, тот уже не будет убийцей. Но если он остановится на этом чувстве своего бессилия и неволи, то он придет к самоубийству. Самоубийство – насилие над собою есть уже нечто более высокое и более свободное, чем насилие над другими. Сознавая свою несостоятельность, человек тем самым становится выше этой своей несостоятельности. И произнося себе смертный приговор, он не только страдает, как подсудимый, но и действует властно, как верховный судья. Но и здесь суд его неправеден. В решении на самоубийство есть внутреннее противоречие. Это решение исходит из сознания своего бессилия и неволи. Между тем, самое самоубийство есть уже некоторый акт силы и свободы. Почему же этой силой и свободой не воспользоваться для жизни? Но дело в том, что самоубийца не только сознает человеческую несостоятельность в себе, но и возводит ее во всемирный закон, что уже есть безумие. Он не только чувствует зло, но и верит в зло. Сознавая свой недуг, он не верит в исцеление, И потому приобретенную тем сознанием силу и свободу может употребить только на самоуничтожение. К самоубийству приходит всякий, кто сознает всечеловеческое зло, но не верит в сверхчеловеческое добро. Только этой верой человек мысли и совести спасается от самоубийства. Он не должен остановиться на первом шаге, сознании своего зла, но должен сделать второй шаг, признать сущее добро над собою. И немного нужно здравого смысла, чтоб, чувствуя все зло в человеке, заключить к добру, независимому от человека, и небольшое нужно усилие доброй воли, чтоб обратиться к этому добру и дать ему место в себе. Ибо это сущее добро уже само ищет нас и обращает нас к себе, и нам остается только уступать ему, только не противодействовать ему. С верой в сверхчеловеческое добро, то есть в Бога, возвращается и вера в человека, который тут уже является не в своем одиночестве, немощи и неволе, а как свободный участник Божества и носитель силы Божией. Но поверив действительно в сверхчеловеческое добро, мы уже никак не можем допустить, чтобы его явление и действие связывалось исключительно с нашим субъективным состоянием, чтобы божество в своем проявлении зависело только от личного действия человека. Мы непременно сверх нашего личного религиозного отношения должны признать положительное откровение божества и во внешнем мире должны признать объективную религию. Ограничивать действие Божие одним нравственным сознанием человека значит отрицать его полноту и бесконечность, значит не верить в Бога. Веруя же действительно в Бога как в добро, не знающее границ, необходимо признать и объективное воплощение Божества, то есть соединение Его с самим существом нашей природы не только по духу, но и по плоти, а через нее и со стихиями внешнего мира. А это значит признать природу, способную к такому воплощению в нее божества. Значит поверить в искупление, освящение и обожжение материи. С действительной и полной верой в божество возвращается нам не только вера в человека, но и вера в природу. Мы знаем природу и материю, отделенную от Бога и извращенную в себе. Но мы верим в ее искупление и ее соединение с Божеством, ее превращение в Бога-материю. И посредником этого искупления и восстановления признаем истинного, совершенного человека, то есть Бога-человека в его свободной воле и действии. Истинный, рожденный свыше человек, нравственным подвигом самоотречения проводит живую силу Божию в омертвевшее тело природы. И весь мир образуют во Вселенское Царство Божие. Верить в Царство Божие значит с верою Бога соединять веру в человека и веру в природу. Все заблуждения ума, все ложные теории и все практические односторонности и злоупотребления происходили и происходят от разделения этих трех вер. Вся истина и все добро выходят из их внутреннего соединения. С одной стороны, человек и природа имеют смысл только в своей связи с Божеством, ибо человек, предоставленный самому себе и утверждающийся на своей безбожной основе, обличает свою внутреннюю неправду и доходит, как мы знаем, до убийства и самоубийства. А природа, отделенная от Духа Божия, является мертвым и бессмысленным механизмом, без причины и цели. А с другой стороны, и Бог, отделенный от человека и природы, вне своего положительного откровения, является для нас или пустым отвлечением, или всепоглощающим безразличием. Через такое пагубное разделение трех начал и трех вер произошло все свободное просвещение Европы. Здесь выступали мистики, квиетисты и пиетисты, стремившиеся потонуть в созерцании божества, презиравшие человеческую свободу и отвращавшиеся от материальной природы. Здесь выступали далее гуманисты, рационалисты и идеалисты, поклонявшиеся человеческому началу, объявлявшие безусловную самозаконность и верховенство человеческого разума и мыслимой им идеи, видевшие в Боге только зародыш человека, а в природе только его тень. Но эта тень слишком сильно давала чувствовать свою реальность. И вот напоследок за крушением идеализма выступают на первый план современного просвещения натуралисты, реалисты и материалисты, которые, изгоняя из своего миросозерцания все следы духа и божества, преклоняются перед мертвым механизмом природы. Все эти односторонние направления уличали друг друга во лжи и достаточно обличили свою несостоятельность. И наше зачаточное просвещение прошло через эти три отвлеченные направления. Но не в них духовная будущность России и человечества. Ложные и бесплодные в своей розни, они находят истину и плодотворную силу в своем внутреннем соединении, в полноте христианской идеи. Эта идея утверждает воплощение божественного начала в природной жизни через свободный подвиг человека, присоединяя к вере в Бога, веру в Бога человека и в Бога материю, Богородицу. Усвоенная инстинктивно и полусознательно русским народом со времен его крещения, эта триединая христианская идея должна стать основой и для сознательного духовного развития России в связи с судьбами всего человечества. Это понял и это возвещал Достоевский. Более чем кто-либо из его современников, он воспринял христианскую идею гармонически, в ее тройственной полноте. Он был и мистиком, и гуманистом, и натуралистом вместе. Обладая живым чувством внутренней связи со сверхчеловеческим и будучи в этом смысле мистиком, он в этом же чувстве находил свободу и силу человека. Зная все человеческое зло, он верил во все человеческое добро и был по общему признанию истинным гуманистом. Но его вера в человека была свободна от всякого одностороннего идеализма или спиритуализма. Он брал человека во всей его полноте и действительности. Такой человек тесно связан с материальной природой, и Достоевский с глубокой любовью и нежностью обращался к природе, понимал и любил землю и все земное, верил в чистоту, святость и красоту материи. В таком материализме нет ничего ложного и греховного. Как истинный гуманизм не есть преклонение перед человеческим злом ради того только, что оно человеческое, так и истинный натурализм не есть рабство извращенной природе, потому только, что она натуральна. Гуманизм есть вера в человека, а верить в человеческое зло и немощи нечего, они явны налицо. И в извращенную природу тоже верить нечего. Она есть видимый и осязательный факт. Верить в человека значит признавать в нем нечто больше того, что налицо. Значит признавать в нем ту силу и ту свободу, которая связывает его с божеством. И верить в природу значит признавать в ней сокровенную светлость и красоту, которые делают ее телом Божиим. Истинный гуманизм есть вера в Бога человека. И истинный натурализм есть вера в Бога-материю. Оправдание же этой веры, положительное откровение этих начал, действительность Бога-человека и Бога-материи даны нам в Христе и Церкви, которая есть живое тело Бога-человека. Здесь, в православном христианстве, Вселенской Церкви, находим мы твердое основание и существенный начаток для новой духовной жизни, для гармонического образования истинного человечества и истинной природы. Здесь, значит, и условия настоящего дела. Истинное дело возможно, только если и в человеке, и в природе есть положительные и свободные силы света и добра. Но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеет. Отделение от божества, то есть от полноты добра, есть зло, и, действуя на основании этого зла, мы можем делать только дурное дело. Последнее дело безбожного человека есть убийство или самоубийство. Человек вносит в природу злобу и берет от нее смерть. Только отказавшись от своего ложного положения, от своей безумной сосредоточенности в себе, от своего злого одиночества, только связав себя с Богом в Христе и с миром в Церкви, можем мы делать настоящее Божье дело. То, что Достоевский называл православным делом. Если христианство есть религия спасения, если христианская идея состоит в исцелении, внутреннем соединении тех начал, рознь которых есть гибель, то сущность истинного христианского дела будет то, что на логическом языке называется синтезом, а на языке нравственном – примирением. Эту общую чертою обозначил Достоевский «Призвание России» в своей пушкинской речи. Это было его последнее слово и завещание. И тут было нечто гораздо большее, чем простой призыв к мирным чувствам во имя широты русского духа. Здесь заключалось уже и указание на положительные исторические задачи или лучшие обязанности России. Недаром тогда почувствовалось и сказалось, что упразднен спор между славянофильством и западничеством. А упразднение этого спора значит упразднение в идее самого многовекового исторического раздора между Востоком и Западом. Это значит найти для России новое нравственное положение, избавить ее от необходимости продолжать противохристианскую борьбу между Востоком и Западом и возложить на нее великую обязанность нравственно послужить Востоку и Западу, примиряя в себе обоих. И не придуманы для России эта обязанность и это назначение, а даны ей христианскую верой и историей. Разделение между Востоком и Западом в смысле розни и антагонизма, взаимной вражды и ненависти, такого разделения не должно быть в христианстве. И если оно явилось, то это есть великий грех и великое бедствие. Но именно в то время, как этот великий грех совершался в Византии, рождалась Россия для его искупления. Приняв от Византии православное христианство, должна ли Россия вместе с Божьей святыней усвоить себе навсегда и исторические грехи Византийского царства, приготовившего свою собственную гибель? Если вопреки полноте христианской идеи Византия снова возбудила великий мировой спор и стала в нем на одну сторону, на сторону Востока, то ее судьба нам не образец, а укор. Изначало провидение поставило Россию между нехристианским Востоком и западную форму христианства, между басурманством и латинством. И в то время, как Византия в односторонней вражде с Западом, все более и более проникаясь исключительно восточными началами и превращаясь в азиатское царство, оказывается одинаково бессильную и против латинских крестоносцев, и против мусульманских варваров, и окончательно покоряется последними. Россия с решительным успехом отстаивает себя и от Востока, и от Запада. Победоносно отбивает басурманство и латинство. Эта внешняя борьба с обоими противниками была необходима для внешнего сложения и укрепления России, для образования ее государственного тела. Но вот эта внешняя задача исполнена. Тело России сложилось и выросло. Чуждые силы не могут поглотить его, и старый антагонизм теряет свой смысл. Россия достаточно показала и Востоку, и Западу свои физические силы в борьбе с ними. Теперь предстоит ей показать им свою духовную силу в примирении. Я говорю не о внешнем сближении и механическом перенесении к нам чужих форм, какова была реформа Петра Великого, необходимая только как подготовление. Настоящая же задача не в том, чтобы перенять, а в том, чтобы понять чужие формы, опознать и усвоить положительную сущность чужого духа и нравственно соединиться с ним во имя высшей всемирной истины. Необходимо примирение по существу. Существо же примирения есть Бог. И истинное примирение в том, чтобы не по-человечески, а по-божьи отнестись к противнику. Это тем настоятельнее для нас, что теперь оба наши главные противника уже не вне нас, а в нашей среде. Латинство в лице поляков и басурманство, то есть нехристианский Восток в лице евреев, вошли в состав России. И если они нам враги, то уже враги внутренние. И если с ними должна быть война, то это уже будет война междоусобная. Тут уже не одна христианская совесть, но и человеческая мудрость говорит о примирении. И недостаточно здесь мирных чувств к противникам, как к людям вообще. Ибо эти противники не суть люди вообще, а люди совершенно особенные, своим определенным характером. И для действительного примирения нужно глубокое понимание именно этого их особого характера. Нужно обратиться к самому их духовному существу и отнестись к нему по-божьи. Духовное начало поляков есть католичество. Духовное начало евреев есть иудейская религия. Истинно примириться с католичеством и иудейством значит прежде всего отделить в них то, что от Бога, и то, что от человеков. Если в нас самих жив интерес к делу Божию на земле, если его святыня дороже для нас всех человеческих отношений, если мы пребывающую силу Божию не кладем на одни весы с приходящими делами людей, то сквозь жесткую кору грехов и заблуждений мы различим печать божественного избрания. Во-первых, на католичестве, а затем и на иудействе. Видя, что римская церковь и в древние времена одна стояла твердую скалою, о которую разбивались все темные волны антихристианского движения, ереси и мусульманство. Видя, что и в наши времена один Рим остается нетронутым и непоколебимым среди потока антихристианской цивилизации, и из него одного раздается властное, хотя и жесткое слово осуждения безбожному миру, мы не припишем этого одному какому-то непонятному человеческому упорству, но признаем здесь и тайную силу Божию. И если Рим непоколебимый в своей святыне, вместе с тем стремясь привести к этой святыне все человеческое, двигался и изменялся, шел вперед, притыкался, глубоко падал и снова вставал, то не нам судить его за эти преткновения и падения, потому что мы его не поддерживали и не поднимали, а самодовольно взирали на трудный и скользкий путь западного собрата, сами сидя на месте. И, сидя на месте, не падали. Если нам все человечески дурное, все мелкое и грязное так бросается в глаза, если мы так явственно и отчетливо видим весь этот прах земли, а все божественное и святое для нас напротив незаметно, темно и невероятно, то это значит только, что в нас самих мало Бога. Дадим ему больше места в себе и увидим его яснее в другом. Тогда увидим его силу не только в католической церкви, но и в иудейской синагоге. Тогда мы поймем и примем слова апостола об израильтянах. У них усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и служение, и обетование. Их же отцы, и от них же Христос по плоти, сущий над всеми Бог. Или отринул Бог людей своих? Да не будет. Не отринул Бог людей своих, которых прежде знал. Но чтобы вы не гордились, не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне, что ослепление было Израилю отчасти, доколе не войдет полнота народов. И тогда весь Израиль спасется, ибо Бог заключил всех в противление, чтобы всех помиловать. Воистину, если для нас Слово Божие вернее всех человеческих соображений и дело Царствия Божие дороже всех земных интересов, то перед нами открыт путь примирения с нашими историческими врагами. И не будем говорить, пойдут ли на мир сами наши противники, как они к этому отнесутся, и что нам ответят. Чужая совесть нам неизвестна, и чужие дела не в нашей власти. Не в нашей власти, чтобы другие хорошо относились к нам, но в нашей власти быть достойными такого отношения. И думать нам должно не о том, что скажут нам другие, а о том, что мы скажем миру. В одном разговоре Достоевский применял к России видение Иоанна Богослова о жене, облеченной в солнце и в мучениях ходящей родить и сына мужеска. Жена — это Россия, а рождаемая ею есть то новое слово, которое Россия должна сказать миру. Правильно или нет это толкование великого знамения, но новое слово России Достоевский угадал верно. Это есть слово примирения для Востока и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой. Вот высшая задача и обязанность России. И таков общественный идеал Достоевского. Его основание, Нравственное возрождение и духовный подвиг уже не отдельного, одинокого лица, а целого общества и народа. Как и встарь, такой идеал не ясен для учителей Израилевых, но в нем истина, и он победит мир.